возвращалась обратно, уставленная грязной посудой и пустыми пузырьками. Я успела заметить два ряда кроватей, женщин, которые лежали или сидели. Вдруг в дальнем конце коридора показалась группа людей, вышедших из противоположной палаты. Они направились к нам. Яркий свет, проникавший в коридор снаружи, был ничуть не слабее, чем в саду, и поэтому я еще издалека сумел различить приближавшихся к нам. Все они были молоды, все в белом. Юноши с непокрытыми головами и всего 3-4 девушки. Мои соседи поднялись с места, и я последовала их примеру. Глядя на молодых людей, я думала, должно быть, это ученики доктора Освальда. А мои соседи уже не новички здесь, они знают, что сейчас выйдет и он сам. Сиделка приблизилась к врачам и вручила мою карточку одному из молодых людей, очевидно, главному ассистенту доктора Освальда. Молодой человек прочел мое имя, отделился от прочих и направился ко мне, вертя в пальцах карточку из бристольского картона. «Мадам Буссардель?» — спросил он. «Да, мсье. Я хотела бы, если возможно, я доктор Освальд». От удивления я на миг забыла все приготовленные заранее фразы. Передо мной стоял юноша нервического склада в узком белом халате. Лишь проницательные глаза, усталые веки и седина на висках свидетельствовали о том, что это уже зрелый ученый, привыкший отвечать за свои решения. «Поверьте, доктор, я сама сознаю нескромность своего появления». Он прервал меня. «Я вас отлично понимаю и ничуть не удивляюсь». «Я тоже все поняла сразу. Слава Богу! Это не доктор Мезюрер с его бородкой. Этот уверенный голос, эта речь без обиняков, весь его вид говорили о полном душевном равновесии. Какой гармонией, не только физической, веет от иных прославленных спортсменов. Я поняла, что он меня выслушает. Внимание, которое я прочла в его взгляде, уже сейчас показалось мне не просто обычной профессиональной любезностью, и потом мы почти однолетки. Нет, я хорошо сделала, что пришла к нему. Он подвел меня к стеклянной двери своего кабинета, открыл ее. «Доктор, многие пришли раньше меня». «Знаю», — сказал он, и, как бы желая убедить меня, добавил, «но вам следует как можно быстрее вернуться к мужу». Слегка надавив ладонью мне на плечо, он подтолкнул меня к дверям, и я послушно переступила порог его кабинета. Ученики почтительно отошли в сторону. Они поняли, что это необычная врачебная консультация. Сердце, как бешеное, билось в моей груди, но биение его стало чуть спокойнее, когда я уселась напротив врача, который сразу же заговорил. «Мадам, я сумею сообщить вам нечто более определенное только нынче вечером. Утром, во время консилиума, мы не обнаружили пока никаких осложнений. Знаю, доктор, сиделка, которая дежурит при моем муже, уже сообщила мне об этом. Но я жду от вас сведений иного рода. Каждая минута вашего времени драгоценна, поэтому я сразу же перейду к сути дела». К доктору Мезюреру по личным мотивам я не хочу обращаться. Простите меня, пожалуйста, я волнуюсь. Мне стало жарко. Я скинула меховой палантин. Доктор Освальд поднялся и шире открыл окно. Струя свежего воздуха подействовала на меня благотворно. «Вы ждете от меня разъяснений», — произнес врач, садясь на свое место. «Да». «Не стоит говорить, что все вами сказанное...» Жестом руки он не дал мне докончить обычное заверение. «Разъяснений? По поводу чего, собственно? Но, доктор, по поводу несчастного случая, вернее, сопутствовавших ему обстоятельств...» боюсь, я не сумею полностью удовлетворить вашу просьбу».